Алекс Каменев. «Сила крови 5». Читает Мироненко Юрий. 1. Пролог. Территория колоний. Алжир. Имение клана Чезары. 12-15. Постройки уже догорали. Внезапный налет оказался стремительным, не оставляя охране и шанса. Маскировочная сеть в окрасе пустынного камуфляжа тлела, испуская тонкий дымок. Накрывавшая скорострельные пушки, она не смогла укрыть своих подопечных от быстрых ударов врага. Рядом догорали подвижные части четырехствольной спаренной установки, успевшей выпустить едва четверть боезапаса, пока смертоносный механизм не был превращен в исковерканные обломки. Повсюду лежали тела защитников имения, выглядевшего как особняк зажиточного корпоранта, любящего проводить отпуска в условиях Северной Африки. Отличная выучка, хорошее снаряжение и оружие не помогли против нежданных гостей, проявивших больше умений в благородном искусстве войны. Немногочисленные спасшиеся обитатели сбились в кучу, загнанные в угол просторного дворика парочкой мехов легкого класса. Невысокие, но быстрые, с изогнутыми назад ногами, они напоминали насекомых-переростков, вставших на задние лапы. Сходство добавляли глухие забрала, похожие на фасеточные глаза стрекозы. Два интегрированных в передние конечности длинных орудия, оснащенных лазерными целеуказателями, усиливали страх, заставляя людей лишний раз не двигаться, чтобы красные точки не бежали по их телам. Высокая стена в нескольких метрах оказалась взорванной, обвалившиеся обломки по всем правилам военного искусства рухнули вовнутрь, обеспечив проход и ранив несколько неосторожно подставившихся защитников. Некоторые до сих пор стонали, получив переломы, но на них уже не обращали внимания. Дальний барак, где жили рабочие, нападающие даже не стали блокировать. Увидев, какие силы атаковали имение, работники сами заперлись изнутри, вывесив снаружи белую тряпку. Никто не ждал от них геройства, предоставив сохранить себе жизнь. Главное здание пострадало меньше всего. Выбитые двери у парадного входа, срухнувшие на землю массивной створкой и немного черной сажи внутри. Вот и все следы быстрого, но жесткого штурма, проведенного закаленными в боях ветеранами, точно знающими, как обойтись без лишних жертв, чтобы главная цель не погибла. Внутреннее убранство в выдержанном колониальном стиле осталось целым, как и обстановка вокруг. Ведущая из просторного холла на второй этаж широкая лестница все так же могла похвастать искусно вырезанными из камня перилами, заканчивающимися изящной балюстрадой на самом верху. Хозяйская спальня тоже не пострадала, как и огромная кровать, накрытая балдахином, под которым испуганно сжалась молоденькая девица, пытаясь скрыть под одеялом свои более чем аппетитные прелести. Сам хозяин лежал на полу, привалившись к небольшому комоду. В мешковатой белой ночнушке из легкого шелка он не обращал внимания на девку, которая совсем недавно делила с ним постель, полностью занятой стоящим перед ним гостем. «Как ты меня нашел?» Старческие глаза слезились, но пытались рассмотреть находившееся перед ним лицо, словно стараясь запомнить. «Какая теперь разница?» Молодой человек в черном комбинезоне пилота меха медленно растянул губы в мертвой улыбке. В его глазах стыл лед, обещающий смерть. Коротко стриженный, со светлыми волосами, он имел загорелое лицо, на котором блуждала легкая улыбка человека, наконец-то выполнившего однажды данное обещание. И это больше всего пугало хозяина спальни. Он знал, что последует дальше, и страшился его. На секунду возникла надежда, что это всего лишь сон, как бывало до этого. Кошмар, насланный страшным гостем, вторгнувшийся в разум ослабевшего человека. Что еще немного, и все схлынет. Старик вновь проснется в постели, а рядом будет мирно посапывать обнаженная девица со стройной талией, крепкой попкой, длинными ногами и упругой грудью, готовой на все, лишь бы получить разрешение на постоянное проживание в метрополиях. Чьим телом он обязательно воспользуется, когда полностью придет в себя, безжалостно разбудив и заставив приступить к своим обязанностям по его ублажению. Возможное дальнейшее утро в объятиях молодой красотки мелькнуло перед мысленным взором со скоростью молнии, но потом вновь пришлось возвращаться в суровую реальность, где имение было захвачено. «Ты убил моих сыновей!» — хрипло выдохнул хозяин имения. «Убил!» — легко согласился гость, и вновь по его губам скользнула улыбка. а также еще с десяток других родственников. Согласись, неплохой результат за короткий промежуток времени». Насмешка взбесила старика. Он попытался подняться, но был безжалостно опрокинут назад небрежным пинком. «Лежи, старый дурак, и не дергайся. Все уже кончено, если ты еще этого не понял». Губы старика задрожали от ярости, но он не посмел возражать, понимая, что находится в полной власти молодого наглеца. «Зря ты убил моего человека», — сказал парень, словно продолжая давно прерванный разговор. Старик вскинулся. «Ты же Мещерский, владыка Астрала, что для тебя обычная человеческая жизнь? Тебе плевать на людей. Твои предки сжигали целое княжество, стирали с лица земли замки и города вместе со всем населением. Убивали тысячи с такой же легкостью, с какой садовник травит вредителей насекомых!» И вновь юноша улыбнулся, но ответил серьезно, кивнув. «Да, сжигали. Да, стирали и убивали. Но ты забыл, старик, что делали они это не просто так». Последовала короткая пауза, закончившаяся пояснением. «И в этом была твоя ключевая ошибка, старик. Ты не разобрался в традициях моей семьи. Всегда мстить за своих. И поплатился за это жизнью своего рода. Кто там остался? Маурицио? Винченцо? Алессандро? Можешь не беспокоиться, все они в итоге умрут, и от твоего рода и клана ничего не останется». При упоминании имен внуков старик дернулся, его глаза налились бешенством и тут же потухли, стоило взгляду уткнуться в эмблему на черном комбинезоне в форме хищной когтистой лапы, сжимающей желтый шар солнца. Герб древнего клана оказал отрезвляющее воздействие. «Ты слаб, старик, слаб и беспомощен, а значит, недостоин существования. Ты и твои потомки будут стерты с лица земли, как были стерты все остальные враги дома Мещерских». Молодой человек сделал пас рукой, и вокруг его ладони заклубилось темное пламя. Колдовской огонь небывалого антрацитово-черного цвета стелился над загорелой кожей. Но патриарх Чезаре не обманывался, понимая, что оно безопасно лишь для его владельца. «Стоит коснуться кому-то другому, и наступит мучительная смерть. Прощай, старик, ты слишком долго задержался на этом свете», — сказал юноша в черном комбинезоне. И, оправдывая тяжело упавшие в тишине спальни слова, темное пламя метнулось вперед, как живое, обвивая горло лежащего на полу старого патриарха. Дряблая кожа покрылась уродливыми черными спазмами, начала расползаться, словно попав под действие кислоты. Смерть последнего князя клана Чезаре была короткой, но очень мучительной. Из горла вырвался хрип, на губах выступила неестественная черная пена. Уже умирая, он сумел поднять угасающий взор на убийцу и прохрипеть: «Владыки хаоса, вы всегда были безжалостны. Мир думал, что избавился от вас, но вы вновь возродились. И вам этого никогда не простят. Помни об этом, молодой лорд, помни и не забывай. Ты обрек меня и мою семью на забвение, но твоя участь будет гораздо хуже». В ответ молодой человек жестоко улыбнулся. «Посмотрим, старик, посмотрим». Не оглядываясь, он вышел из спальни, не обратив внимания на сжавшуюся под балдахином девицу. Ступеньки красивой лестницы вынесли его вниз, к подножью крыльца парадного входа, где ожидали солдаты в форме с гербовой символикой на груди и шевронах. Все с той же страшноватой когтистой лапой, сжимающей желтый шар солнца. «Все готово, сэр! Последние очаги сопротивления подавлены!» — браво отрапортовал один из солдат. «Уходим». Молодой человек махнул рукой, на секунду задержался, окидывая поврежденные строения быстрым взглядом. «Все сжечь». Выполняя приказ, сразу несколько термобарических гранат отправилось в проемы дверей и окон имения. Огонь занялся почти сразу, с одинаковой легкостью поглощая камень, металл и кирпич. Жадное пламя распространялось с удивительной скоростью. Люди закричали, бросившись во все стороны. Их никто не удерживал, позволяя спастись. Поглядев на деяния рук своих, молодой лидер кивнул и махнул солдатам, приказывая выдвигаться к месту встречи. Здесь они все закончили.